Особую бригаду окончательно перевели под французское командование 4-й армии, определив в непосредственное подчинение командующему 2-м кавалерийским корпусом генерала Деметри. По мнению Климова, странное решение передать пехотную бригаду к кавалеристам. Но стоило оказаться на позициях, как странность получила свое объяснение. Пространство, через которое проходили окопы, являло собой большую равнину с легким возвышением на восток, из-за чего немецкие позиции получали преимущество по высоте, где действительно сподручнее оперировать именно кавалеристам. Хотя, если уж на то пошло, то кавалерии на Западном фронте уже давно не воевали, если не считать каких-то мелких рейдовых операций. Но и они стали редкостью после того, как возникла сплошная линия окопов. Кавалерия могла пригодиться только для парирования немецкого прорыва. Сами немцы свою кавалерию уже доедали. О том, чтобы подвести что-то днем, из-за окружающего пейзажа не могло быть и речи, разве что попытаться прорваться на полной скорости. Но это полная скорость у большей части грузовиков в пределах 15 км в час. Так что немцы, если не станут хлопать ушами, а они не станут, накроют транспорты на раз-два. Что до зоны ответственности особой бригады, то ей определили 18-километровый участок к востоку от Реймса. Правый фланг упирался в речку у села Абериф и левым флангом, доходя до городка Мурмелон. Штабс-капитан из-за названия этого городка вдруг кусками вспомнил песню Виктора Леонидова «Русские бригады». «Сердце глупое, не бейся, мыслям скорбным в унисон. Там, во Франции под Реймсом, спрятан город Мурмелон, где за честь, не за награду, клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань, а в 16-й, проклятый, и по крестному пути из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И Европе на отраду, изумляя в штыковой, дрались русские бригады, чтобы Париж прикрыть собой». Дальше вспомнить не получалось, только отдельными фрагментами. «Одно хорошо. Если низина, то и вода тут должна залегать неглубоко», — подумал Климов. «Брать воду из реки слишком рискованно». В эти дни перед отправкой он развил довольно бурную деятельность, заказав отлить для него в большом количестве толстые бетонные кольца полуметровой высоты с внутренним диаметром в метр и толщиной стенок в 10 сантиметров для создания из них штолен будущих колодцев, а также необходимые печи для оборудования бань, камер землянок, известных больше как вошибойки, ну и, конечно же, насосы для откачки воды. «Чёртовы лягушатники», — пробормотал Климов, когда заценил участок, что они отвели для русской бригады. «Окопы — одно название. Просто кое-как прокопанная щель, передвигаться по которой требовалось, хорошо пригнувшись. Да и ширина такова, что двое два раза разойдутся, густо измазав одежду глиной о стенки. До немецких позиций тут было от 300 до 500 метров, так что фрицы, особенно на участках максимального сближения позиций, часто постреливали в неосторожно выглянувших из-за укрытия солдат. Похоже, для них это стало своеобразным развлечением. Единственное, что хорошо, французы натянули аж 5 рядов проволочного заграждения вместо стандартных 3. «Ну что ж, бойцы, придется нам тут пролить не одно ведро пота, чтобы не лить ведрами кровь», — сказал Климов, обойдя участок своей роты. «Ну так, это дело привычное, ваш бродь». С укрытиями от артогня, а также для ночевки, тоже все обстояло печально. От второй и третьей линии окопов одни намеки, а от второго и третьего рубежа обороны не имелось даже намеков. Немцы не прорвали эту жиденькую линию обороны только из-за катастрофической нехватки войск. Большая часть находилась под Верденом, где продолжалось вялотекущее перетягивание каната, а все резервы переброшены на восток для отражения все еще продолжающегося брусиловского наступления. «Или немцы его уже погнали назад пинками», — подумал он. «Да нет, рано еще». Все два полка, за исключением одного резервного батальона и батальона, коему предстояло участвовать на параде в Париже, разместили на первой линии, и солдаты стали вгрызаться в землю, откапывая нормальные траншеи и укрытия. В первую очередь именно укрытия, потому как немцы не слепые, разведка полевая и воздушная у них работала как надо, Так что они быстро узнали о появлении русских войск на данном участке, а главное, большой плотности солдат на передовой. И, конечно же, открыли артиллерийскую стрельбу, перемежая фугасные снаряды со шрапнелью. Солдаты, что первым делом обустроили для себя индивидуальные стрелковые ячейки, сделав небольшое углубление в передней стенке окопа, прятались в этих нишах, и работа по обустройству на длительный период парализовалась. Собственно, в первый день после обстрела всякая работа вообще встала, и офицерам с унтерами приходилось прилагать большие усилия, чтобы заставить солдат снова взяться за лопаты. Единственное, что могло заставить начать их работать во время обстрела, это попытка откопать товарищей, оказавшихся заживо погребенными под землей, когда взрыв снаряда происходил в считанных метрах от траншеи и стенки буквально схлопывало. Потери от артиллерийского огня немцев являлись небольшими, но имелись. Не столько убитыми, около десятка человек, сколько контуженными и ранеными от шрапнели, чуть меньше сотни в первый же день. Но, как известно, человек привыкает практически ко всему, так что и постоянные обстрелы на третий день стали восприниматься солдатами как досадная помеха. Что-то вроде того, как если вдруг из-за гор налетела тучка и обдала всех сильным, но кратковременным дождем, из-за которого ты весь промок. Хотя ссаться перестали уже на второй день, так что особо и не мокли. В течение недели первую линию окопов привели в должный вид. Осталось лишь слегка облагородить, укрепив стенки досками, ну и пол застелить. Понятно, что не все 18 километров прокопали полнопрофильный окоп, а скорее создали укрепрайоны для каждого батальона, между которыми имелся узкий ход. Впрочем, это пространство хорошо простреливалось пулеметным огнем. Ну и там тоже имелись стрелковые позиции. Кроме того, эти участки густо заплели сверху колючей проволокой. Немцы вовремя просекли, что русские создали нормальную оборонительную систему, и обстрелы практически прекратились, ибо смысл впустую тратить снаряды. Вот с чем имелись проблемы, так это с подвозом пропитания. Пространство, как уже сказано, открытое, и подвести тот же ужин в светлое время суток – это гарантированно попасть под плотный огонь. После потери двух команд супников перешли на разовую поставку еды в ночное время и на весь день. Примусы еще надо прикупить, чтобы хотя бы чай горячий после холодной каши можно было попить. Сделал себе пометку Климов и обрадовал солдат тем, что постарается привезти приборы для разогрева. Кофе, кстати, действительно для русских солдат заменили на чай. Правда, вместо водки, как прежде, выдавали либо ром, дешевое вино и не менее дешевый коньяк. Солдаты в последнем случае кривились особенно сильно, но пили. В чем возникла проблема наладить производство водки или на худой конец самогона, осталось для всех тайной за семью печатями. «Лучше уж браги бы обычной дали, а то это пойло клопами воняет», — жаловался один солдат. «На клопах его, что ли, действительно настаивают? Коньяк этот гадский!» Эта однозвездная дешевка и впрямь густо пахла названными противными насекомыми. «Рядовой, ты концептуально неверно смотришь на вещи», — произнес штабс-капитан. «Это как это конц...» — споткнулся солдат на незнакомом слове. Михаил Климов за счет своего нормального поведения и заботы о солдатах смог заслужить их уважительно-доверительное отношение. Так что простые бойцы его не чурались и могли что-то спросить или пожаловаться, обратившись напрямую, или вот так пообщаться в режиме вне строя. В то время как в остальных ротах бригады с офицерским составом солдаты старались лишний раз не пересекаться или делали это чисто по уставу. От слова... «Концепция, иначе говоря, основа или главная мысль. То есть это не коньяк воняет клопами, а клопы пахнут коньяком. Улавливаешь разницу?» «Улавливаю, ваш бродь», — улыбаясь от уха до уха, ответил солдат под сдержанный смех сослуживцев, кои уже хорошо знали, что их командир тот еще острослов и шутник. «Так что, когда вернешься домой, станешь стареньким, пробьет тебя на воспоминания о лихой службе в далекой Франции, раздавишь клопа, нюхнешь и вспомнишь, как в молодости пил благородный напиток в траншее под немецким обстрелом. Сыновьям или там внукам дашь клопа понюхать, чтобы знали, как настоящий коньяк пахнет. А то вдруг достанут по случаю, откупорят, нюхнут и подумают, что порченое, и выпьют еще бестолочи». Тут солдаты чуть не попадали со смеха, видимо, живо представив себе такую картину. Ну и сама мысль, что благородный напиток может вонять клопами, их тоже изрядно развеселила. «Что, ха-ха?» — с преувеличенно серьезным видом продолжил штабс-капитан. «Это вы, ваше счастье, еще заплесневелый сыр, что старыми портянками воняет, не ели. А тоже выдают за деликатес. Странные все-таки французы люди. Жрут всякую гадость, будто нормальной еды нету. То улиток, то лягушек, то плесневелый сыр. Приходится тоже есть, стараясь не дышать, и при этом делать умильную рожу, дескать, понравилось очень. Дайте еще пожевать этой синей плесени и запивать все это воняющим клопами коньяком». Тут с бойцами вообще истерика случилась. Но в такой нервозной обстановке многое не надо. Как и быть Задорновым энд Петросяном, чтобы качнуть настроение людей из одной стороны в другую. «То есть, ваш бродь, надо понюхать портянку?» — да весь смехом проговорил еще один солдат. «Чтобы понять, как пахнет этот сыр?» «В точку. Понюхал клопа, что держишь в правой руке. Вот тебе выпитый коньяк. А потом занюхал его портянкой, коя в левой руке висит. И вот вроде как закусил коньяк деликатесным сыром Рокфор. Ну или наоборот, кому как больше нравится». Тут уже бойцы начали откровенно падать на дно окопа, уже не в силах даже смеяться, только судорожно дергались и слезы с глаз стирали. «Нравится портянки с клопами нюхать?» «Да мало ли, вдруг найдутся любители, есть ведь оригиналы, кому запах говна нравится». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- коньяк и портяночный сыр – это еще цветочки. Есть у французов блюдо под названием «бараньи шарики». Смекаете, о каких шариках речь? «Верно, боец», – кивнул Михаил солдату, что поднес ладони к паховой области и свел ноги вместе, как бывает с людьми, что очень сильно хотят по-маленькому. «Они их родимых, о яйцах. Отрезают баранам яйца и...» «Смилуйтесь, ваш бродь! Не в моготу смеяться уже, в брюхе аж все болит!» — просипел кто-то из солдат. «Подохнем ведь сейчас, а вас потом обвинят в пособничестве германцам!» «Ладно, живите пока. Потом как-нибудь расскажу, как правильно бараньи яйца готовить и жрать. Авось пригодится в жизни!» «А-ха-ха-ха!» — с почти безумным смехом бросился куда-то в проход один из солдат. «Бойца догнать и кукушку ему вправить на место», — приказал Климов. Это стало последней каплей. И один из бойцов, у кого, видимо, имелись проблемы с почками, реально обоссался от смеха, что вызвало еще больший ржач. А вот второй рубеж укреплений пришлось копать по ночам, ибо спрятаться там в первое время реально было негде. Так что от роты приходилось выделять 100 человек, и в ночь они уходили на 3 километра в тыл, где копали все темное время суток, пользуясь в качестве источника света лишь одной луной, и возвращались за полчаса до рассвета, после чего заваливались спать.